Послушник-первоклассник. Во внешнем нет любви, и быть не может, ибо любовь пребывает внутри нас. И тот, кто обращается внутрь себя, постигает, что эта сокровенная внутри пребывающая любовь может переполнить и осветить его до такой степени, что осветит и все внешнее. Нас отбрасывает обратно слабость нашей души, не имеющей стойкости в борьбе с грехом, но продвигает вперед к Тебе, Боже мой, лишь одна Твоя безмерная любовь. Радость познания нового неразлучна с радостью внутреннего пробуждения безграничных возможностей человеческой души, которые, не находя себе применения, остаются в дремлющем состоянии. В этой незнакомой и удивительной жизни мне все было интересно. Старинные семинарские аудитории с иконами, чтение молитв перед занятиями, тактичные и глубоко верующие преподаватели, дружба с одноклассниками, чистыми и целомудренными ребятами, многие из которых были детьми многих поколений священников. Некоторые преподаваемые предметы давались мне легко: Ветхий и Новый Завет, история Русской Православной Церкви, учебники по этим предметам я прочитал несколько раз еще в Душанбе, а также сочинения на различные темы. За успешное изучение предметов семинаристам, к моей полной неожиданности, добавлялась премия к стипендии. Но имелись предметы, содержание которых нас обязывали заучивать наизусть, например, катехизис, где требовалось точное знание цитат. Здесь я с сожалением обнаружил, что мне уже сложно удерживать в памяти длинные тексты. Приходилось вставать в 5 часов утра, пока еще все спали, и разучивать тексты до завтрака, до 7:30. Но были семинаристы с феноменальной памятью. Они могли повторить по памяти целые страницы, один раз проглядев их перед занятиями. Уроки пения оказались для меня уроками смирения. Некоторые гласы я не мог выучить, как ни старался. Когда преподаватель стал проверять мой слух, пришлось краснее за свою глухоту устыдиться ошибок в пении. То, что моим друзьям, детям священников, давалось с лету, мне приходилось усваивать с большим трудом. Многие были чрезвычайно одаренными юношами, которым уже с первого класса прочили путь архиерейства. Но Бог ведет свои пути не путями человеческими. Не все эти ребята стали епископами, многие из них исчезли навсегда из виду. А незаметные средние в учебе юноши затем ярко проявили себя как отличные преподаватели, мудрые игумены монастырей, талантливые проповедники и священники, и, конечно же, блестящие архиереи. Из одноклассников больше всего мне стал близок вчерашний школьник, худенький мальчик с чистым ясным лицом и светлыми спокойными глазами, до того хороший, что казался мне святым ангелом нашего класса. У него был один недостаток — веки плохо открывались, поэтому ему приходилось высоко держать голову, откидывая ее назад. Он был сыном священника из Пскова. Учеба давалась ему легко, и он помогал мне разучивать ноты, наигрывая мелодии на пианино. Мы иногда беседовали о жизни, прогуливаясь по аллеям семинарского сада, где по уединенной аллее ходил взад и вперед наш осанистый ректор, читая монашеское правило. Не знаю, что нас сблизило, но вместе нам было просто хорошо, и этого вполне хватало для дружбы. За учебным столом я сидел со скромным пареньком, который впоследствии стал инспектором в семинарии и хорошим наставником. Многие семинаристы из нашего класса до учебы служили и подьяконами у своих владык, а москвичи, которые почти все прислуживали архиереям, нередко отсутствовали на уроках. Некоторых способных студентов нашего класса сразу назначили и подьяконами в помощь ректору. Такое послушание было для меня недосягаемым. Такие семинаристы обучались не по нашей учебной программе и легко получали зачеты на экзаменах. Мне нравилось в Лавре абсолютно все. Удивительные древние храмы с чудотворными иконами, необыкновенные службы, пение лучших голосов России на клиросах, строгой красоты здания Академии с изображением Матери Божией на фасаде церковного корпуса. Даже наша огромная спальная комната, человек на 30, в которой размещался весь первый класс. Мне досталось место у батареи отопления, страшно горячий. Это меня чрезвычайно радовало и согревало, потому что таких суровых зим, какие стояли тогда в Подмосковье, я не видел ни разу. Особый предмет моей привязанности — роскошная академическая библиотека, сидя в которой среди множества книг с неповторимым запахом старины, я воображал себя студентом духовной академии, о которой втайне мечтал. Там я начал самозабвенно читать книги святых отцов и с головой окунулся в их мудрые и глубокие тексты, исполненные духовного величия и благодатной силы. Но некоторые особенности семинарской жизни сильно смущали меня. На кухне, на складах и прачечных везде трудились девушки, учившиеся на регенском отделении. Озорно выглядывающие из окон раздаточные на кухне, смешливо наблюдающие за пришедшими в столовую семинаристами, они искали себе достойную пару для замужества, и это было понятно. Но смущало другое. Таких девушек я еще не встречал в жизни. Русоволосые, с пышными косами, с выражением кротости и смирения на чистых лицах, они сражали семинаристов на повал. Много моих друзей, мечтавших о монашестве, поплатились за разглядывание какой-нибудь симпатичной кухонной красавицы. Среди разноликих семинаристов встречались и особые энтузиасты монашеской жизни. Они заговорщически подходили и шептали на ухо: «Ну что, идешь в монахи? А я собираюсь. Видишь, вон того парня. Он тоже хочет стать монахом. И тот, будущий монах. И этот». Странно, что из этих бойких энтузиастов монашества впоследствии ни одного я не встретил в монастыре, а пришли в него те семинаристы, о которых я не мог и подумать, что они станут монахами, настолько они были скромны и неприметны. Интересные учебы и дружба с одноклассниками остались в моей памяти как один из самых прекрасных периодов того времени. Я даже начал мечтать о том, чтобы после семинарии поступить в духовную академию. Но все глупые мечты — ничто перед мудростью Божией, потому что не ведают божественного промысла. Однажды в классную комнату, где мы занимались подготовкой к урокам, зашел мой иеромонах. — Ну что, уроки учишь? — с улыбкой спросил он. — Учу, конечно, а что еще делать? — ответил я, и тут же услышал потрясшую меня новость. — Тебе батюшка благословил писать прошение о переходе в монастырь послушникам. Радость затопила мою душу. — Господи, неужели это возможно? Вот здорово! Я посмотрел на склоненные над учебниками головы семинаристов. — А как же учеба? — Перейдешь на заочное отделение, как и я, — успокоил меня отец Пимен. «Спаси тебя, Христос, Отче!» От всего ликующего сердца поблагодарил я моего доброго посланника от батюшки. «Это еще не все. В ноябре будет духовный собор старцев монастыря, и ты должен быть на нем», — торжественно объявил он. Под диктовку опытного иеромонаха я написал прошение на имя наместника Лавры, и отец Пимен ушел с ним, чтобы сдать в приемную референту наместника. «Жди сообщения из Лавры. Если благословят, тогда нужно будет написать еще одно прошение на имя ректора семинарии о переводе в монастырь». Забота моего друга очень тронула меня. В его лице как будто сам Господь помогал мне пройти этот этап совершенно неизвестной для меня жизни. Что бы я делал в Лавре без моего верного товарища? Вид кабинетов и приемных всегда представлялся мне глухой стеной, за которой невозможно встретить живых людей. Еще в начале учебного года батюшка благословил мне приходить на дневное монашеское правило, которое совершалось в его келье. Вместе с монахами мы по очереди читали три канона — Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, Ангелу-Хранителю, Акафист Иисусу Сладчайшему или Акафист Матери Божией. Затем старец проникновенно читал главу Евангелия, две главы апостола и одну кафизму. В завершении правила он умилительно пел «Достойно есть», а все собравшиеся тихонько подпевали. Эти посещения очень укрепляли мою душу, наполняя ее светлой, спокойной благодатью и молитвенным настроем батюшкиной кельи. По вечерам в той комнатке, где собирались днем на исповедь паломники со всех уголков России, келейник старца, добродушный и ласковый иеромонах, расставлял стулья, а отец Кирилл читал главы Ветхого Завета, сопровождая чтение небольшими комментариями. Иногда в трудных местах он спрашивал совета у сидевших в первом ряду монахов-богословов, преподававших в академии. После чтения келейник разносил угощения — рыбные бутерброды с черным хлебом, мандарины или яблоки, что для нас, семинаристов, было большим утешением. Среди посетителей вечерних собраний находились и преподаватели семинарии. Некоторые из них стали потом известными епископами. Дней через 10 меня и еще троих семинаристов из старших классов вызвали в кабинет к ректору. Рядом с владыкой стоял архимандрит, который проводил со мной собеседование на вступительных экзаменах. Трое семинаристов были моложе меня, поэтому ректор вначале обратился ко мне с вопросом, серьезно ли я настроен принять монашество. Я старался отвечать как можно более убедительно. Владыка задумался, просматривая мое личное дело. «Так-так, сегодня у нас 14 ноября. А у вас как раз день рождения 14 ноября, верно?» «Верно, владыка. Ну, вам сам Бог велел идти в монахи. Бог вас благословит». Архимандрит, улыбаясь, поглядывал на нас. Видно было, что он рад нашему решению. Благословение на переход в монастырь получили и трое семинаристов. Одного из них, внушающего доверие крепко сложенного парня, я часто видел на службах в лаврских храмах, где он присматривал за порядком. Впоследствии он возглавил большую епархию, став выдающимся архиереем. Мы написали здесь же в кабинете прошение о переходе в монастырь и отправились в классные комнаты ожидать вызова на собор старцев монастыря. И вот мы, четверо семинаристов, волнуясь, смотрим на закрытые двери комнаты, где заседал духовный собор Лавры. Референт наместника спокойно поглядывал на нас, ведь он видел такое не впервые. Вначале по одному вызывали семинаристов старших классов. Все они получили благословение на поселение в монастырь как послушники. Их счастливые лица не нуждались ни в каких комментариях. Наконец настала моя очередь. Войдя, я перекрестился с поклоном на икону преподобного Сергия, взял благословение у наместника и встал перед собором старцев, сидевших полукругом. В центре, за письменным столом, восседал внушительного вида архимандрит, настоятель монастыря, обладавший необыкновенно красивым голосом. Еще до лавры мне приходилось слышать пластинки с записями церковных служб, которые он возглавлял. Патриархия периодически выпускала такие записи, а также фильмы о духовной жизни монастыря и великолепные литургии, на которых с блеском служил наместник. Еще прежде, приезжая из Кызылкума в лавру, я попадал на такие литургии, пугаясь яркого света софитов и путаясь в многочисленных кабелях, проложенных по полу храма возле клиросов, где мне вместе с послушниками приходилось читать поминальные записки. Для меня тогда человек, облеченный столь высокой властью, представлялся неземным существом, чей образ мысли и характер были мне совершенно неведомы. Слева от наместника у краешка стола сидел мой родной батюшка. Вдоль стен на стульях чинно восседали старые седые монахи и духовники, занимавшие в лавре различные должности. Совершенно не помню вопросов, задававшихся мне, потому что испытывал сильное волнение. В конце этих расспросов о моей жизни архимандрит спросил, не слишком ли рано я подал прошение на поступление в послушники, проучившись в первом классе всего несколько месяцев. Я отвечал, путаясь в словах, что мое давнишнее зрелое желание стать монахом в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которую люблю больше всего. Наместник поглядел на собравшихся старцев. — Ну что, отцы, берем? Мой духовный отец ответил за всех с доброй улыбкой. — Берем, берем. Я поцеловал руку у настоятеля и вышел, не чувствуя ни себя, ни своего тела. Все вместе мы, получившие благословение на переход в монастырь, отправились к преподобному Сергию. Чувство огромной благодарности за его святые молитвы и помощь вылилось у меня слезами искренней любви к святому угоднику Божию и ко всем поколениям отцов, подвязавшихся в Троице-Сергиевой лавре. Нам открыли в Троицком храме старинную железную дверь, и мы вошли в святая святых древнего храма. С большим благоговением мы вступили в его пределы. Никоновский, с мощами преподобного Никона, ученика преподобного Сергия, и Серапионовский, где когда-то находилась келья основателя монастыря преподобного Сергия. В ней святому подвижнику явилась Матерь Божия, когда он молился вместе со своим учеником, преподобным Михеем. Это место в монастыре на все годы моей жизни в нем сделалось для меня сокровенным убежищем. Долгие часы, проведенные там, стали самыми чудесными переживаниями непосредственного присутствия Божией Матери в этом священном пределе. Пресвятая Богородица, Преблаженная Дева Мария, святое благоухание Твоего присутствия Ты явила мне грешному впервые в лавре преподобного Сергия в земном уголке небесного рая. Над мирным присутствием Ты явилась мне в Дивеево, в совершенной полноте своего благодатного благословения. Чудесный аромат Твоей милости с избытком переполнил мое сердце в земной обители Сына Твоего в Иерусалиме. И тем же святым прикосновением Ты согревала мою душу на Иверской горе в Абхазии, пока в глухих отрогах Кавказа не преобразила самое глухое и запущенное место на земле, мое истомившееся по тебе сердце. Там небесная милость твоя снизошла в него, изгнав бесчисленную скверну и исполнив сокровенные уголки его нескончаемой любовью к тебе, текущей в вечность. Вечером нас одели в толстые шерстяные подрясники, припоясали кожаными ремнями, выдали скуфьи, а на ноги портянки и тяжелые кирзовые сапоги, в которых я сразу захромал. Благочинный, крепкий, жизнерадостный и улыбчивый монах, ставший впоследствии епископом, поздравил нас с благословением в послушнике и объявил: «Пока отдыхайте, а с утра у вас начинаются послушания». После него к нам в келью зашел отец Пимен и с любовью обнял меня. «Помоги тебе, Господь! Сейчас у тебя самое лучшее время впитать все доброе и святое. Дай Бог, чтобы ты сохранил монашескую ревность до конца своих дней». Мы остались одни в большой комнате, расположенной в старинной сторожевой башне. Вместе прочитали молитвы на сон грядущий и легли пораньше, чтобы не проспать свой первый монастырский подъем. Я долго не мог заснуть, ощущая себя первопроходцем в новом неведомом мире, в котором путеводной звездой сиял для меня лик моего любимого старца. В 5 часов утра мы были уже на ногах, потому что нас впервые разбудил монах-будильщик со звонким колокольчиком в руке. Он громко прочитал молитву: «Пение, бдение, молитвы час, Господи Иисусе Христе, помилуй нас». 6:30 наша маленькая группа послушников стояла на полуночнице у мощей преподобного Сергия в Троицком храме. Мне очень полюбилась эта ранняя умилительная служба при свете лампад и свечей, совершаемая монахами. Несмотря на раннее время, в храме было много богомольцев. Наместник стоял у раки преподобного, служа молебен. Затем монахи попарно, следуя друг за другом по чину, клали земные поклоны преподобному и прикладывались к его мощам. После молебна младшие братья обходили всех отцов, стоявших в стасидиях вдоль стен, и благословлявших подходящих к ним монахов и послушников. С большим умилением я поцеловал руку любимого старца, который заменил мне в лавре родного отца. Благочинный отвел нас на раннюю литургию в Успенский храм, где меня сразу определили за свечной ящик, представив старшему монаху с умным проницательным взглядом. После литургии послушания продолжались. Моим учителем стал тихий, скромный монах, отец Игнатий, чьим послушанием в храме было паномарство. Он до мелочей знал все тонкости службы, любя во всем чистоту и опрятность. Отец Игнатий поручил мне чистить кадило, постоянно проверяя, так ли я делаю, как он сказал. Затем мы пылесосили ковры в алтаре, где я с благоговением старался исполнять послушание, соединяя его с молитвой и ощущая всей кожей неземную благодать этого святого места. Самой кропотливой работой было отыскивание на коврах восковых пятен и удаление их горячим утюгом через бумагу. Отец Игнатий был всегда рядом с нами и тоже что-то убирал и чистил с необыкновенной старательностью. Он мне сразу запомнился и привлек своей добротой мое сердце. Я не мог тогда представить, что жизнь надолго соединит нас на Афоне. Колокольный перезвон, донесшийся до нашего слуха, означал, что пора идти на обеденную трапезу. Все монахи собрались у служебного входа в трапезный храм, откуда вышли архимандриты и иеромонахи, служившие литургию. Став парами, степенно и чинно под продолжавшийся перезвон колоколов, с тихим пением тропаря преподобному Сергию, мы двинулись к корпусу, в котором находилась трапезная. Это была старинная большая комната с иконами в овальных нишах на стенах, где монахи после молитвы расселись по старшинству за длинными столами. Мы, как послушники, разносили на подносах блюда по столам, ставя еду со словами: «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». После окончания трапезы мой заботливый друг, иеромонах Пимен, подошел со мной к отцу Кириллу, довольный тем, что может представить меня батюшке как общий благой плод их совместных усилий и молитв. Старец с любовью благословил меня. «Хорошо, хорошо, послушничи, Бог благословит тебя». Старайся, смиряйся, и Бог спасет тебя по молитвам преподобного Сергия. Какое у тебя сейчас послушание? За свечным ящиком, батюшка. Ну, подвязайся с Богом. Благословите вечером на исповедь к вам, батюшка. Хорошо, хорошо. Улыбаясь, старец ушел в свою келью. На братском молебне у преподобного Сергия мне вручили старинный фонарь с цветными стеклами, которым наместник зажигал свечу, и я относил его в просфорню, где старый монах зажигал от моего фонаря лампаду, а я возвращался обратно. Мне чрезвычайно нравилось это послушание, особенно то, что в нем было какое-то особое священное действие, дающее мне возможность и радость послужить преподобному Сергию. Теперь, когда я стал послушником, мне уже не нужно было дожидаться духовника в той тесной комнатке для паломников. Монахи, пришедшие на исповедь, собирались возле келии старца в монашеском корпусе на втором этаже. На полу в коридоре лежал длинный ковер, заглушавший шаги приходивших, пахло ладаном, свечами и непередаваемым ароматом благодати, веявшим от келии отца Кирилла. Даже стоять рядом с дверью его келии, ожидая своей очереди, было для моего сердца большим утешением после дневной суеты и послушаний. Стоя вместе с монахами в келии старца на ежедневном полуденном монашеском правиле, я мог не спеша присматриваться к ним. Некоторыми монахами я просто любовался. Умные, хорошо владеющие собой, с великолепной памятью, к тому же скромные и добрые. Таких людей я вообще до той поры не встречал в своей жизни. А келейник моего духовника, отец Трофим и иеромонах с прекрасным лицом, вообще приковал мое внимание. «Бывают же такие люди», — говорил я себе. «Начинаешь любить их, даже не зная почему». С этим добрым келейником мы не раз пересекались в будущем, и всегда в моем сердце было к нему глубокое расположение. В келье у батюшки, справа у стены, стоял узенький топчан, на котором он иногда отдыхал. Слева находился диван для гостей, где не раз приходилось сидеть и мне, когда старец болел и принимал приходивших на беседу лежа. В углу за лампадами мягкой позолотой сияли старинные иконы, по стенам были развешаны картины на евангельские темы. Помню особенно понравившуюся мне картину «Христос идет с учениками по пшеничному полю». За окном старца висели прозрачные пластмассовые кормушки для птиц, всегда доверху заполненные семечками. В стенках кормушек были сделаны маленькие отверстия, и множество синиц, воробьев и даже больших голубей вытаскивало себе корм из этих отверстий. Позже келейник по секрету сказал мне, что батюшка выписывает журнал «Юный натуралист». Меня особенно удивила детская чистота его интересов. Но в решении сложных вопросов монастырской жизни в условиях политического давления и в распутывании сложнейших проблем человеческих судеб более мудрого человека, чем отец Кирилл, в лавре не было. К нему обращались за советом умудренные жизнью владыки и отцы лавры, приходили преподаватели из семинарии и академии, и все они обретали у старца вразумление и утешение, унося с собой духовные плоды этих бесед. Глубокую мудрость и рассудительность отца Кирилла, которым у него был божественный дар. По любви к людям он равнялся высотой с другим известным духовником, отцом Иоанном из Псково-Печерской обители. И это удивительное сочетание божественной мудрости и любви старец являл нам на протяжении всей своей жизни. Отец Кирилл неохотно вдавался в воспоминания, и когда мы, его духовные чада, собиравшиеся у него на монашеском правиле, расспрашивали его о том, как он пришел к монашеству, то батюшка часто отшучивался. Но однажды он рассказал, что воевал в Сталинграде, будучи молодым необстрелянным лейтенантом, и чудом остался жив. В развалинах разрушенного города, в груди битого кирпича, он заметил старенькую небольшую книгу. Подняв, молодой лейтенант раскрыл ее. Это оказалось Евангелие. Строка, на которую попал его взгляд, оказалась. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. От Сталинграда он прошел вместе с Евангелием до Австрии, где закончил войну. После демобилизации в 1946 году Иван Павлов с чемоданчиком и в лейтенантской шинели приехал в Лаврскую семинарию и был в нее принят, несмотря на недовольство компетентных органов. Там он закончил духовную академию и поступил в монастырь, где был пострижен в монашество с именем Кирилл, в честь святого Кирилла, патриарха Александрийского. В монастыре со временем батюшка был назначен духовником монашеской братии после отъезда из Лавры в Абхазию бывшего духовника и его большого друга, архимандрита Тихона Агрикова. С ним отец Кирилл поддерживал долгую духовную связь, и их многолетняя дружба неожиданным образом помогла мне в тяжелых и суровых испытаниях тогда еще, как мне казалось, далекого и непредставимого будущего. Превосходящее разумление человеческое, любовь Христова высока. Дела человеческие не охватывают ее. Помыслы человеческие не приближаются к ней. Догадки ума не постигают ее. Но сердце, лишенное мирских забот и попечений, свободно царствует в ней, будучи совершенным ее вместилищем. Дух Святой, неизменный вовеки, беспрестанно распростерт над всем изменяющимся, и если сердце человеческое войдет в неизменяемость от помыслов и размышлений, оно успокаивается в Духе Святом, само становясь святой неизменностью в вечности. Не ожидая будущего, не держась за прошлое, обожженный дух человеческий становится причастным божественным блаженством, и просвещенный благодатью вселяется в мир святых духов, созерцающих славу Божию и вкушающих ее неистощимую сладость. Когда дух человеческий, укрепленный благодатной силой, вступает в нерушимый мир божественного света, он преодолевает всякую связь с вещественным, сам становясь беспредельным пространством света и радости во Святом Духе.